Глава 7. Хаоситы даже не пытались скрыть передвижение своих войск. Их интерес к материковому центру стал ясен почти сразу. Впрочем, это не сильно помогло защитникам. Араден находился совсем близко к порталам. Трое суток времени на подготовку едва ли могли дать достаточно времени для организации обороны города, созданного для мирной и вольготной жизни граждан. В воздухе застыла тишина. Несмотря на то, что в округе находились лагеря нескольких боевых групп, никто не издавал ни звука. Хаоситы споро собирались после короткого отдыха. Действуя в отрыве от основной армии, они должны были войти в город со стороны, миновать линию обороны и проникнуть на улицы, чтобы посеять террор. До цели передвижения осталось совсем немного, а значит, все должно было начаться уже сегодня. Игнат не двигался, рассматривая замершие ряды землян напротив. Русские, немцы, поляки, американцы, азиаты. Кого здесь только не было. Собранная со всей земли боевая элита. Вчерашние военные. Сегодня они стали искателями удачи и собственного пути на дорогах миров. Повернув голову, Игнат столкнулся взглядом с Хаммером. Тот согласно кивнул, давая понять, что пора что-то сказать перед будущим боем. Исполнить тысячелетнюю традицию, общую и для Земли, и для многих других миров. Игнат вышел перед своими и слегка дал волю ауре присутствия. Ненамного, только чтобы все обратили внимание. Люди ощутили воздействие и повернули голову в ожидании. «Иногда я задумываюсь», — произнес Игнат в этой тишине. «Что я здесь делаю? Зачем это все?» Произнеся два вопроса, он увидел понимание в глазах людей. «Зачем лезть куда-то? Вторгаться в чужие миры и воевать?» — продолжил Хаосит. «Ведь мы могли тихо и мирно сидеть у себя на планете, растить хлеб и воспитывать детей, как проповедуют земные религии». Он замолчал, будто ожидая, что кто-то из замерших людей даст ответ на этот вопрос. «К сожалению, это так не работает», — дал он ответ. «Не работало еще на Земле, когда агрессивные цивилизации получали преимущество над мирными. Не работает и в других мирах, где тихие и мирные становятся рабами и добычей». В глазах окружающих видны были их мысли. Молча люди прикидывали, что они-то уж точно добычей не станут. «И вот мы здесь, в чужом мире, на чужой войне», — произнес Хаосит. «Надо ли оно нам?» Он развел руки, показывая в стороны. Невольно присутствующие обратили внимание на округу. Лагерь землян находился рядом еще с несколькими. Сейчас хаоситы там заканчивали сборы и молча выдвигались. Некоторые из них с любопытством посматривали на землян, но без излишней навязчивости. Мысли у воинов были заняты предстоящей битвой. «Так вот!» — голос Игната налился уверенностью. «Надо!» Он пробежался взглядом по лицам и быстро продолжил. «Если надо воевать, чтобы наша планета жила в мире, мы будем воевать!» С каждой фразой голос Игната крепчал. «Если надо творить жестокость, чтобы она не пришла в наш дом, мы будем жестокими! Если надо искать свой путь к силе, чтобы не стать частью чужого пути, мы будем искать его!» Не было криков поддержки и прочих реакций, но отслеживающий эмоции Игнат ощутил, как разумы землян концентрируются на будущем сражении. Они были готовы воевать и искать свой путь. «А теперь выдвигаемся!» — дал он последнее распоряжение. «Двигаемся группами, контролируем обстановку и работаем осторожно! Начинаем!» Еще секунду назад замершие ряды взорвались движением. Быстро делясь на боевые группы, земляне покидали лагерь, исчезая в негустом, облагороженном лесу, где расположился лагерь. Где-то впереди располагался купол циклопического щита, накрывшего город. Судя по то и дело расцветающим вспышкам в небе, там уже было неспокойно. Неделю назад, увидев такое небо, Керн обязательно вдохновился бы написанием картины. Сияющий фиолетовый купол накрыл город. По нему то и дело били вспышки разрывов. Зрелище было действительно красивым, если забыть, что взрывы — это атаки, направленные на город. Если б их не сдержал щит, кто знает, сколько тысяч жизней они бы унесли. Бабах! Грохот в небе отвлек Керна от размышлений. Повернувшись на звук, он увидел особенно яркую вспышку. Орудийная гравитационная платформа вышла за территорию щита, за что тут же была наказана. Вспыхнув сверх новой, она начала быстро падать вниз, оставляя за собой шлейф черного дыма и огня. Скрывшись из виду, она вскоре расцвела огненной вспышкой. «Да кто их сбивает?» — послышался вопрос сбоку. «У этих уродов же нет авиации!» Керн посмотрел на напарника. Имя его он вечно забывал, но почему-то помнил, что тот был певцом. «Говорят, у них преимущество в адептах силы», — пояснил он. «Когда они достигают особого уровня силы, то ощущают все, что происходит вокруг, и наносят удары издалека». «Но как они могут сравниться с нашим оружием?» — недоуменно произнес напарник. «И с нашими воителями!» Керн не ответил. Он немного узнавал о ситуации с обороной и услышал довольно тревожные слухи. Каждый гражданин Кадена знал, что на планете размещено множество элитных подразделений. Однако по какой-то причине на оборону города их не направили. Но делиться тревожными мыслями с недалеким напарником смысла не было. «Вот скоро мы их и будем бить из нашего оружия», — ответил Керн. «Как появятся, так и размажем». Он хлопнул ладонью по кожуху стационарного лучемета, установленного в их закутке. На стрельбах тот играючи разбирался с полуметровой броней, без шуток впечатлив Керна. Ну а автоматическая система поиска и наведения помогла накрыть даже юркие цели. Невольно обладание таким мощным оружием вселяло уверенность, отгоняя тревоги. «Точно!» — подхватил напарник, явно желая подбодрить скорее себя самого. «Мы покажем этим ублюдкам!» В этот момент по щиту растеклась особенно яркая вспышка. Удар был такой силы, что по поверхности конструкта разошлись концентрические круги. Защита города компенсировала удар, распределяя нагрузку по всей своей поверхности. С запозданием по ушам ударило плотное эхо. Взрыв был такой мощи, что Керну заложило уши. Судя по задергавшему головой напарнику, того настиг похожий недуг. Ругнувшись, Керн огляделся, нашел свой шлем и аккуратно надел его. Тот ужасно давил на уши, а сходить поменять экипировку возможности уже не было. Но сейчас придется потерпеть. Бой явно переходил в активную фазу. Опасность росла. Надев шлем, Керн ощутил, как к вискам подключились датчики. Тут же в глазах замерцало изображение дополненной реальности. На картинке показалось состояние брони и биометрические показатели хозяина. Если верить броне, Керн сейчас был здоров, но излишне взволнован, что непременно скажется быстрой утомляемостью. Тут же всплыло окно с предложением ввести легкое успокоительное. Но мужчина смахнул его, словно надоедливую букашку. Убрав окна с оценкой самочувствия, он перешел во вкладку тактической сети, ну а здесь ему пришлось уйти, не солоно хлебавши. Появилось сообщение об отсутствии допуска. Гражданским просто не дали допуска во избежание загрязнения инфосети ложными или некомпетентными докладами. «Какие новости, Керн?» — обратился к нему Малик. Остальные также с любопытством повернулись к их назначенному командиру. Керн хотел было пожать плечами, но внезапно какое-то чувство не дало ему расписаться в своей несостоятельности. «Сейчас», — сказал он. В голове возникла идея. Встав, Керн вернулся к полученному на группу техническому снаряжению. 3 суток подготовки оказалось критически мало, чтобы вчерашние гражданские сумели освоить хотя бы малую часть из этого. Однако благодаря умению работы со съемочным оборудованием, Керн имел кое-какие навыки. «Так, они были где-то здесь», — произнес он, откладывая металлические ящики. «Ага, вот!» Под взглядами подчиненных он достал металлический чемодан, распечатал пломбы и открыл. Взгляду предстали небольшие обтекаемые предметы, лежащие на мягкой подложке. «Что это?» — с недоумением спросил любопытный Малик. «Дроны», — ответил Керн. Он уже один за другим активировал устройство, синхронизируя с интеллектуальным модулем своей брони. 10 особых дронов скрытого наблюдения позволял следить за местностью и создавать свою тактическую сеть в отрыве от общего исковой. Сейчас для них это было самое то. Устройства послушно поднялись в воздух, на ходу окутываясь маскировочным полем. Дополненная реальность шлема тут же вывела картинку, открывая местность. Чтобы остальные не отвлекали вопросами, Керн дублировал картинку на визоры своих подчиненных. «О-о-о!» — протянул Малик. Раньше пригород выглядел как цивильная зона, застроенная особняками граждан Кадена. Сейчас большую часть из этого великолепия снесли. На их месте встала укрепленная линия обороны. Толстые металлические стены в несколько рядов со множеством автоматических турелей. Чуть позади за этим шла линия обороны, усиленная профессиональными военными. Траншеи ощетинились убойным энергетическим оружием. Над всем этим летали беспилотные военные машины, готовые в любой момент направить на врага плотный огонь из всех орудий. Автоматическая система наведения и искусственный интеллект обеспечивали все это идеальной точностью. Как и говорил офицер, 3-я линия обороны была отведена им, гражданам, которым придется защищать свой дом. Впрочем, несмотря на отсутствие боевого опыта, современное оружие наделяло их должной степенью боеспособности. «Покажи, что там дальше!» — послышался голос одного из сослуживцев. «За щитом что творится?» Керн уже и сам дал команду дронам на набор высоты. Это позволило получить расширенный обзор. Первым делом он увидел стену щита. У самой поверхности она держала плотный огонь. Вскоре он увидел и врагов, что наступали, пытаясь пробить щит. «Вот они какие!» — замиранием сердца подумал он. «Хаоситы!» Они наступали по всему фронту редкими группами и разношерстной боевой техникой. Приходилось им несладко. Огонь турелей буквально испепелял землю вместе с пытавшимся укрыться врагом. Не помогала ни броня техники, ни защитные конструкты. Объектив дрона выхватил момент, когда плотный синий луч буквально распилил военную машину. Разрубленная пополам, она распалась, открывая взгляду полыхающий факелами экипаж. «Так их!» — на эмоциях закричал Малик, а остальные его поддержали. «Жгите, уродов!» Керн сам ощутил воодушевление. Со щитом турели могли уничтожить сколько угодно войск. «Может, я сгущаю краски?» — с надеждой подумал он. «Пересидим беду, в крайнем случае сами этих уродов издалека побьем, а вскоре вернемся к мирной жизни». Верить в это очень хотелось. Керн прожил несколько дней полевой военной жизнью и уже до ужаса скучал по своему уютному особняку и красавицам-служанкам. «Сколько я еще не сделал!» Керн ощутил жажду жизни. «Сколько же у меня планов!» «Эй!» — внезапно закричал Малик. «Смотрите!» Замечтавшийся Керн спохватился. Он глянул на окна наблюдения дронов, но не увидел там ничего особого. В этот момент боковым зрением мужчина ухватил что-то сияющее. Смахнув дополненную реальность, Керн замер, удивленный впечатляющим зрелищем. Пасмурное, наполненное вспышками небо осветило золотистое сияние. Его лучи пронзали хмарь, возвращая жителям Кадана надежду на добрый исход. «Святой!» — закричал Малик. «Святой явился!» «Да неужто?» — подумал Керн. Однако вместе с тем он ощутил, что неистово хочет верить в это. «Может, и правда?» Святыми называли великих воителей порядка, чьи имена были известны всем жителям миров Корпуса. Это были воители великой силы, что сокрушали врагов Корпуса и несли слово порядка в темных мирах. «Святой! Святой!» — подслышалось со всех сторон. Керн увидел, что кто-то даже вылез из окопа и машет руками, будто веря, что святой снизойдет к ним. Сам мужчина с каждой секундой все больше желал верить, что это правда. «Если святой пришел к нам на помощь», — подумал он, — «это действительно...» В этот момент золотистый свет, охвативший небеса, стал еще ярче. Яркая вспышка охватила небосвод до самого горизонта. По какой-то причине светофильтры шлема не справились с ней, заставив прикрыть глаза. Только Керн видел, как сияющее золотом копье метеором пролетело в небе. Ударив купол щита над городом, копье без задержки пробило его, оставив сияющую золотым светом пробоину. На несколько секунд, казалось, поле боя затихло. Защитники, нападавшие, все они смотрели в небо, наблюдая за пробоиной. Несколько секунд ничего не происходило. Но в следующий момент время будто вновь возобновило свой ход. От пробоины во все стороны по щиту зазмеились трещины. Конструкт начал стремительно распадаться, оставляя город без защиты. Бой перешел в новую фазу.